Карас поразмыслил над настойчивым желанием Сигмы отправить именно Солариона. Вряд ли Раут когда-нибудь выпустит Караса из поля зрения. Так было с тех пор, как они встретились. Ничего удивительного, что Зид подобрал ему прозвище «Смотрящий». Стоял ли за этим Сигма, Карас не мог сказать с полной уверенностью. В словах Инквизитора о навыках Солариона действовать в одиночку был свой резон, и он понимал это. «Ладно, я отдам Солариону новые указания». «Нет», — ответил Сигма, — «я сделаю это сам, напрямую. Тебе и Рауту следует поторопиться к капитанскому мостику. Будьте готовы к потере связи поблизости от цели. Уверен, ты уже ощутил ее невероятную мощь. Я хочу, чтобы эта тварь была уничтожена, Альфа. Не подведи меня». «Разве я когда-нибудь подводил?» — ответил Карас, но Сигма уже отключился. Судя по жестам бегущего Солариона, Инквизитор уже отдавал ему новые приказы. На следующем перекрестке, в точке Бариус, троица встретила очередную стаю орков. Но скорость, с которой двигался Карас и его воины, застала орков врасплох. Карасу даже некогда было наполнять клинок психической энергией, он уже был среди орков, нанося рубящие и колющие удары. Арквиман был убийственно остр даже без бегущей сквозь него мощи и материума, и орков захлестнула огромная кровавая волна. По обе стороны от Караса кашляли глушители болтеров. Соларион и Раут поддерживали его огнем, и вскоре перекресток был завален кучами корчащегося зеленого мяса. Карас повернулся к Рауту. «Отдай Солариону свои гранаты, и осколочные, и зажигательные», — приказал он, вытаскивая из-за пояса свои. «Оставь только пару подрывных зарядов, они нам понадобятся». Соларион взял гранаты, быстро пристроил их к поясу и произнес: «Доброй охоты, братья!» Карас кивнул. «Встречаемся у шахты подъемника. Кто придет первым, держит ее, пока не подойдут остальные. Будь на связи. Если мы пропадем больше, чем на 10 минут, не трать времени. Присоединяйся к Фосу и Зиду и двигайте к трофейному отсеку». Соларион, салютуя, грохнул кулаком по нагруднику и свернул в сторону. Карас кивнул Рауту. «Пошли!» И вместе они побежали в сторону носовой части корабля, в то время как Соларион растворился в полумраке в другом направлении. «Сдохни!» — выплюнул Зид, и еще один огромный зеленокожий сполз на пол, вскрытый от глотки до паха. Зид метнулся дальше. Инстинкты, столь же отточенные, как и его молниевые когти, подсказали отшагнуть в сторону, как раз вовремя, чтобы избежать удара гигантского цепного топора, который разрубил бы его надвое. Ревущее полотно врезалось в металлический пол, выбросив фонтан оранжевых искр. Орк, державший топор, взревел от досады и попытался схватить Зида свободной рукой. Но тот парировал атаку, одновременно скользнув ближе и вонзив когти правой руки прямо под выпирающую челюсть твари. Кончики длинных тонких лезвий выскочили из макушки орка, и тот остановился, подергиваясь, буквально умерев стоя. Зид отступил назад, выдергивая когти из горла твари, и проследил, как тело рухнуло рядом с другими. Он жадно оглянулся, не подвернется ли еще соперник, но подворачиваться было уже некому. Зид с Фоссом стояли окруженные мертвыми ксеносами. Имперский кулак уже опустил свой тяжелый огнемет. Он стоял, любуясь делом своих рук, небольшим холмом дымящихся черных трупов. Двум товарищам пришлось пробивать себе дорогу к точке Адриус. Воздух в высоком помещении был густо забит вонью пролитой крови и сгоревшей плоти. Зид поднял взгляд на верхнюю площадку. «Не следа остальных!» Фосс подошел к нему. Здесь гораздо меньше статики на комлинке. Грамотей, это Омни. Если слышишь меня, ответь. Сначала ответа не было. Фосс уже собрался попробовать еще раз, как библиарий призраков смерти наконец отозвался. «Слышу тебя, Омни! Сейчас не лучшее время!» Голос Караса звучал напряженно, словно тот сражался насмерть. «Мы закончили с реактором!» — доложил Фосс. «Уже вернулись в точку Адриус! Помощь нужна!» Спрашивая, Фосс машинально проверил отсчет времени. «Не густо! Оставалось 27 минут!» «Держите позицию!» — прохрипел Карас. «Зона должна быть свободна для отхода! Мы с Раутом!» Голос оборвался на полуслове. На краткий миг Фосс и Зит решили, что командир отряда ранен или, возможно, даже убит. Но их опасения развеялись, когда Карас издал вздох облегчения и сказал: «Черт! Здоровенные были ублюдки! Призрак, тебе бы тут понравилось! Слушайте, братья! Мы с Раутом находимся перед капитанским мостиком. Время уходит. Если мы не доберемся к точке Адриус через 12 минут, я хочу, чтобы вы все уходили. Не пропустите время отхода. Это понятно?» Фосс нахмурился. Слово «отход» вызывало в нем желание разбить что-нибудь. Там, где дело касалось его ордена, это слово было проклятием. Но он понимал, что Карас прав. Умереть здесь было бы слишком бесполезно. «Император вам в помощь, Грамотей!» — произнес он. «За Терру и трон!» — ответил Карас и отключился. Зит беспокойно возил когтями одной перчатки об когти другой. Дурная привычка, появлявшаяся, когда он не мог выпустить избыток адреналина. «Черт!» — произнес он. «Я не собираюсь торчать здесь, пока другие сражаются за свою жизнь!» Он указал на металлическую площадку высоко вверху, на которую поднялись на лифте Карас и остальные. «Должен быть способ вызвать этот хлам обратно вниз, на этот уровень! Мы могли бы подняться наверх и...» Его прервал топот тяжелых, подкованных железом сапог, приближавшийся с нескольких направлений. Звук раздавался в помещении сразу же из десятка выходов. «Я думаю, что нам скоро будет совсем не до этого, брат», — мрачно сказал Фосс. Раут перешагнул через тело огромного орка-охранника, которого только что убил, стряхнул кровь зверюги с жёлоба лезвия и сунул короткий меч в ножны сбоку. В керамите правого наплечника красовалась неглубокая воронка. Недоставало части символа ордена, срубленной в бою. Рисунок демонического черепа теперь мог похвастаться лишь одним рогом. Другой наплечник, вычурно украшенный черепом и инквизиторской меткой караула смерти, был побит и поцарапан, но без серьезных повреждений. «Это самый большой орк, которого я зарубил в рукопашную», — пробормотал экзорцист, в основном обращаясь сам к себе. Тот, которого только что завалил Карас, был не меньше, но призрак смерти уже сосредоточился на чем-то другом. Он стоял, прижав руку к массивным, взрывоустойчивым стальным дверям, покрытым орочьими иероглифами. Вокруг него плясали крошечные сверкающие разряды сверхъестественной энергии. «Там жуткая психическая интерференция», — сказал он, — «но я чувствую как минимум 30 орков на этом этаже. Наша цель на верхней палубе, и он знает, что мы здесь». Раут кивнул, но промолчал. «Мы? Нет, тут Карас ошибался. Раут прекрасно знал, что цель не могла его почувствовать. Ничто психическое не могло». Таков был побочный эффект невыразимых кошмаров, которые он перенес в Ордене во время отборочных и обучающих программ. Программ, которые научили его ненавидеть всех, и псайкеров, и жутких демонов, которых сила этих самых псайкеров время от времени выпускала в галактику. Чистота, с которой Леандро Карос обращался к силам имматериума, внушала Рауту отвращение. Разве Библиарий не осознавал огромную опасность, которой подвергал свою душу? Или он был просто глупцом, разбрасывающимся энергией, самонадеянностью, которая вела к окончательной катастрофе? Демонов Варпа только радовала неосмотрительность подобных людей. Не приходилось сомневаться, что Раута отобрали в караул смерти в первую очередь именно из-за этого. Инквизитор никогда не говорил этого открыто, но все и так лежало на поверхности. Столь же скрытный, как и Сигма, Раут явно не был глупцом. Кто, как не экзорцист, лучше всего подойдет для присмотра за таким, как Карос? Даже могущественные серые рыцари, от которых вел происхождение орден Раута, вряд ли бы справились с этой задачей лучше. «Дым!» — произнес Карос. «Я хочу, чтобы сразу после подрыва там оказались дымовые гранаты. Не береги их на потом. Используем все, что есть. Заходим со стрельбой. Снимай глушитель. Там он уже не понадобится. Пусть слышат наши выстрелы. Как только зачистим нижний этаж, поднимаемся на капитанский мостик. Каждый по своей лестнице. Ты идешь по левой, я по правой. Цель наверху». «Телохранители?» — спросил Раут. Как и Карос, он принялся свинчивать глушитель со ствола болтера. «Не могу сказать. Даже если они там и есть, психический резонанс их заглушает. Он просто невообразим». Оба Астартес сложили глушители в подсумки на поясах. Затем Раут прикрепил прямоугольный подрывной заряд на стык двойных дверей. Экзорцист уже собрался отойти, когда Карос сказал: «Нет, брат, нужно два. Эти двери мощнее, чем ты думаешь». Раут прикрепил второй заряд прямо под первым. Затем они с Каросом расступились в стороны от дверей и вжались спинами в стену. Одновременно проверили магазины болтеров. Раут вставил свежую обойму. Карос вытащил дымовую гранату из-за пояса и кивнул. «Давай!» Раут сжал в руке крошечный детонатор, и коридор потряс оглушительный взрыв, который мог бы посоперничать с грохотом артиллерийского орудия. Тяжелые створки отбросило прямо внутрь комнаты, что тут же нанесло потери оркам, оказавшимся ближе всех к месту взрыва. «Дым!» — приказал Карос, бросая первую гранату. Раут отбросил детонатор и сделал то же самое. Два, три, четыре небольших цилиндра запрыгали по мостику корабля, разбросанные в точности так, чтобы дым распределялся равномерно. Через две секунды всю палубу накрыло густое серое облако. Орочий персонал пришел в замешательство, едва различая у лица собственные руки. Но для Астартес все оставалось совершенно отчетливым. Они вошли в помещение поля из болтеров. Каждый выстрел отдавался жутким грохотом, и зеленокожие валились там, где стояли. Ни единого болта не было потрачено зря. Каждый находил свою цель, каждый попадал прямо в голову, принося мгновенную смерть. За время, необходимое для трех вдохов, нижний этаж мостика оказался очищен от врагов. «Вперед!» — приказал Карос, бросаясь к лестнице, выдававшейся из стены справа. Дым начал подниматься вверх, становясь прозрачнее. Раут взлетел по левой лестнице, однако ни один из космодесантников не оказался готов к тому, что встретил наверху.